Глава 12. Они вернулись в отель. Мортон припарковал машину на другой стороне улицы, чтобы подъехать в случае необходимости, и все трое поднялись в 610 номер. Мортон прошел в соседний номер, разливая краску. Затем спустился вниз, пояснив, что он искусствовед и исследовал образцы новых красок. Показав кредитную карточку Виллера, попросил срочного расчета и профессиональной чистки, за которую дополнительно заплатил 200 фунтов с карточки Виллера. Учитывая, что красные пятна и брызги принадлежали именно Уиллеру, это была своеобразная плата за те неприятные минуты, которые он доставил Дронго. По дороге в отель они купили большой чемодан, в который можно было упаковать двух Уиллеров. Зайдя в номер, запихнули тело убитого в чемодан. Вейдеманис вызвал носильщика. Он погрузил тяжелый чемодан на тележку, спустил к машине Мортона, которую тот подогнал прямо к отелю, и оставил его недалеко от дверей. Теперь следовало расплатиться за свои апартаменты и неспешно уехать. Мортон уже ждал их в машине, когда Дронго и Вейдеманис подошли к стойке, чтобы расплатиться за свой номер. Потом вышли на улицу. Кадиллак Мортона стоял в нескольких метрах от них, когда рядом припарковался другой автомобиль. Это была машина Стивенса. Он вышел из нее и стал разглядывать номера других автомобилей, не подозревая, что практически рядом находятся Дронго и Вейдеманис. Случайно повернув голову, он вдруг увидел обоих напарников. Их взгляды встретились. Дронго сразу узнал этого типа, который поднимался за Лоусоном в отеле «Краун Плаза» в Нью-Йорке, а Стивенс понял, что его узнали. Несколько секунд они разглядывали друг друга. А Вейдеманис, тоже узнавший Стивенса, медленно доставал свой пистолет. Стивенс также вытащил свой Вальтер и прицелился в эксперта. В этот момент из своего автомобиля вышел Мортон, тоже с пистолетом в руке. У Стивенса была секунда на размышление, даже немного меньше. Если бы он выстрелил в Дронго или Вейдеманиса, его бы почти сразу достала пуля Мортона, который уже целился в незнакомца, понимая, что тот относится к компании убийц, которым заказан Дронго. Поэтому Стивенс перевел оружие чуть левее и выстрелил в Мортона. Но и тот почти одновременно выстрелил. Обе пули нашли свои цели. С расстояния в несколько метров было невозможно промахнуться. Стивенс попал Мортону в руку, тот, в свою очередь, попал ему в ногу. Стивенс вскрикнул от боли и плюхнулся на свое место водителя. Раздались еще два выстрела. На этот раз стрелял Вейдеманис. Выжимая из своей машины все, что возможно, Стивенс с неприятным скрежетом отъехал от отеля. Мортон морщился от боли, держась за руку. Дронго бросился к нему, чтобы помочь. Эдгар смотрел вслед уходящей машине. Из отеля уже выбегали люди. «Что случилось?» – спрашивали они друг друга. «Все нормально, все нормально», – улыбался Вейдеманис. «Мы снимаем кино, пожалуйста, разойдитесь и не мешайте нам». Люди начали расходиться. Поверить, что в центре Лондона могла начаться перестрелка, им было достаточно сложно. К тому же на машине Мортона были дипломатические номера, что придавало авторитетный вес словам Вейдеманиса. Дронго помог Мортону пересесть на пассажирское сиденье. Эдгар сел за руль, а Дронго устроился сзади. «Гони», — попросил он, — «только очень быстро». «Куда едем?» — спросил Вейдеманис. «Куда угодно, только быстрее. Не забывай, что у нас в багажнике лежит труп убитого Уиллера. Прямо как в плохом комедийном фильме». Вейдеманис быстро отъехал от отеля. «Сначала в больницу», — предложил Дронго. «Нет», — возразил, морщась от боли Мортон. «Сначала нужно избавиться от трупа. Меня нельзя в больницу. Они сразу сообщат в полицию о моем огнестрельном ранении. И тогда проверят нашу машину, даже невзирая на дипломатические номера». «Вам нужно в больницу», — продолжал настаивать Дронго. «Эдгар, остановишь у первой больницы, я все оплачу». «У меня есть страховка», — усмехнулся Мортон. «Не забывайте, что я американский гражданин и офицер. При любом раскладе за меня будет платить моя страна. Не беспокойтесь. Только сдайте меня в больницу и сразу уезжайте», — добавил он. Боль становилась нестерпимой. Они так и сделали. Сдали его в первую больницу, которая им встретилась по пути. А затем, выжимая из Кадиллака, всю его мощь повернули на юг, к морю. Через 4 часа они были у крутого обрыва. Внизу плескалось море. Привязав тяжелую монтировку к телу, Вейдеманис, кряхтя и морщась, сбросил тело вниз, и оно сразу пошло ко дну. Дронго сидел в салоне автомобиля, принципиально не помогая своему другу. «Все», — сказал Эдгар, возвращаясь к машине. «Теперь наш знакомый акробат кормит рыб. Можешь немного успокоиться. У тебя такое лицо, как будто ты застрелил безгрешного ребенка. Хватит переживать, он был убийцей. И на его счету, наверное, не одно преступление». «Это меня не оправдывает», — возразил Дронго. «Все равно нельзя убивать людей. Просто по определению нельзя. Как нельзя мучить женщин, бить детей. Это абсолютное табу. «Никто не призывает тебя становиться убийцей. Ты не хотел его убивать», — сказал Вейдеманис, усаживаясь рядом с Дронго. «Во всяком случае, нас теперь не смогут обвинить в этом убийстве. В машине не осталось никаких следов. Надеюсь, у Мортона не очень серьезная рана. Хотя пуля, видимо, задела кость. Я видел, как он морщился, изо всех сил сдерживаясь от боли». «Этот убийца не должен был здесь появляться. Опять что-то пошло не так», — сказал Дронго. «И мы еще не знаем, кто заказал убийство Аурелии Манчини». Он достал телефон и набрал номер Лоусона. «Добрый вечер», — сказал он, посмотрев на часы. «Хотя, наверное, вечер у вас в Лондоне, в Москве на 3 часа позже. Что у вас нового? Ты был так расстроен сегодня, что я даже побоялся тебя расспрашивать. Можешь сказать мне, что у вас произошло?» «Теперь могу», — радостно заявил Лоусон. «Сегодня утром какой-то неизвестный мотоциклист сбил сотрудницу нашего клуба. Она ударилась головой и получила достаточно серьезное ранение. Ее сразу отправили в реанимацию, сделали операцию, и теперь ее жизнь вне опасности». «А как этот мотоциклист? Вы его смогли найти?» «Да, но только недавно», — ответил Лоусон. «Можешь себе представить, что его искали по всему Лондону? Он сбил женщину и сбежал с места происшествия. Мы думали о чем угодно. И о покушении на ее жизнь, и о спланированной акции, чтобы сорвать наши возможные проверки, и даже посчитали ее предательницей в наших рядах. Хорошо, что она не погибла, а этого несостоявшегося убийцу быстро нашли. Им оказался 12-летний подросток, который, пользуясь отсутствием отца, улетевшего в командировку, тайком от матери забрал отцовский мотоцикл, шлем, перчатки и выехал на дорогу. На повороте он не сумел удержать руль и врезался в нашу Аурелию. Я видел этого мальчика. Он такой напуганный. Понимает, что натворил. Хорошо еще, что она осталась жива, иначе ему грозил бы реальный тюремный срок. Хотя и сейчас у его родителей будут серьезные неприятности, а его могут отправить на перевоспитание в закрытую школу». «Значит, все в порядке», — улыбнулся Дронго. Он, наконец, услышал хорошие новости за весь день. «Да, у нас все в порядке», — подтвердил Лоусон. «А как у тебя?» «У нас тоже все нормально, спасибо за информацию. Держитесь и не разрешите никому портить вам настроение плохими вестями». Дронго попрощался, убрал телефон и взглянул на Эдгара. «Все понял?» «Почти. Наезд на Аурелию был случайным, никто в этом не виноват». «Виноват. 12-летний мальчик, которого уже нашли, угнал мотоцикл своего отца». Сначала засмеялся Вейдеманис, потом и сам Дронго. Так они громко смеялись несколько минут. «Твоя мозаика снова обрела законченный вид», — заметил Эдгар. «Теперь мы знаем, что никто не заказывал убийство этой несчастной женщины, а произошла случайная авария. Просто после стольких сообщений обо всех этих убийствах, после стольких известий о загадочных смертях, после того, как мы вплотную прикоснулись к разным тайнам, поверить в обычного мальчика, угнавшего мотоцикл своего отца и совершившего наезд, было достаточно проблематично». «Во всяком случае, мы теперь знаем истину», — подвел итог Дронго. «И поэтому завтра должны срочно лететь в Рим». «А куда мы поедем сейчас?» — поинтересовался Вейдеманис. «Надо будет снова сдать в камеры хранения наши пистолеты. И учти, что теперь Мортон не сможет лететь с нами, и мы опять остаемся вдвоем». «Самое главное сейчас — разговор с Локотелли», — напомнил Дронго. Он снова достал телефон и набрал номер Мортона. Тот почти сразу ответил. «Вы угнали автомобиль, принадлежащий американскому посольству. Если не вернете его в течение 24 часов, у вас могут быть серьезные неприятности». «Мы вернем его гораздо раньше», — заверил своего собеседника Дронго. «И он будет чистым, я надеюсь», — уточнил Мортон. «Абсолютно чистым. Как вы себя чувствуете?» «Неплохо. Мне извлекли пулю, наложили повязку, сделали 2 укола и прописали постельный режим. Хотя я собирался завтра полететь вместе с вами в Вечный Город». «Об этом не может быть и речи», — возразил Дронго. «Вам нужно сейчас немного отдохнуть. Никто не мог даже подумать, что они снова вернутся в отель. Нельсон ведь очень осторожный человек. И вдруг такой очевидный прокол. Посылать своего помощника, которого мы знаем в лицо. Вверх безрассудства. Не могу понять, почему он так сделал. Хотя вы, кажется, тоже достали его». «Попал в ногу. По-моему, даже в бедро. Во всяком случае, я видел, как он буквально упал в свой автомобиль и быстро уехал. Надеюсь, что ему тоже сделали такую болезненную перевязку». «Еще нужно разобраться, почему он здесь появился», — сказал Дронго. «Но в любом случае, спасибо. Вы спасли нас от этого убийцы». «Вам спасибо. Ваш напарник спас меня от этого маньяка. Куда вы сейчас направляетесь? Не нужно говорить мне конкретный адрес, нас могут подслушивать. Просто скажите, что у вас все в порядке, и господин Вейдеманис находится рядом с вами». «У нас все в порядке», — эхом повторил Дронго. «И господин Вейдеманис находится около меня». «Тогда действительно все в порядке», — вздохнул Мортон. «Значит, завтра вы твердо намерены лететь в Рим к Локотелли?» «Думаю, что это последняя встреча», — предположил Дронго. «Если он действительно магистр ложи, то должен понимать всю опасность противостояния Бильдербергского клуба и его ложи. При желании клуб может купить всех членов ложи на десятки лет вперед. Хотя и члены ложи тоже далеко не бедные, судя по спискам, с которыми мне удалось познакомиться». «Слишком много смертей», — напомнил Мортон. «Слишком очевидное неуважение со стороны этой ложи». «С обеих сторон, господин Мортон», — поправил его Дронго. «Возможно, вы правы», — согласился тот. «Все оказалось слишком непредсказуемым. Никто не мог даже предположить подобного развития событий. Успехов вам! И не забудьте оставить мой автомобиль на стоянке в Хитроу. Он может понадобиться вам сразу после возвращения». Дронго убрал телефон в карман, взглянул на Вейдеманиса. «Куда едем?» — поинтересовался тот. «Или снова проведем эксперимент, отправившись в какой-нибудь лондонский отель? Тогда нас все равно найдут, рано или поздно». «Едем в Дартфорд», — решил Дронго. «Отсюда совсем недалеко. Однажды я проводил там расследование. Тогда отель, в котором мы жили, назывался Стакис, а сейчас его купила другая компания, и он называется Хилтон Дартфорд. Хотя подозреваю, что он стал хуже. Мне вообще кажется, что Хилтоны потеряли свою былую привлекательность, но все равно поедем туда. Там нас никто не будет искать». «Поехали», — согласился Вейдеманис, усаживаясь за руль. «Интересно, что наши с тобой приключения никогда не заканчиваются. Наверное, это неплохо, но только в том случае, если они заканчиваются хэппи-эндом, что не так часто случается в реальной жизни». Они не могли знать, что сегодня убьют еще одного из тех, с кем им пришлось столкнуться во время этого расследования, и зловещий список жертв, погибших за этот небольшой период, пополнится еще одним человеком.